4 июля. Просто чтобы ты знал, это так мило. День независимости, и гостиница полнёхонька. На пляже яблоку негде упасть. В вестибюле толпится летняя публика, все они топчутся на одном месте, ожидая, когда с материка запустят воздух шутихи. Твоя дочка Табби, у нее на обоих глазах куски клейкой пленки. Слепая, она пробирается сквозь вестибюль, хватая и гладя людей и предметы. От камина до конторки портье она шепчет 8, 9, 10, считая свои шаги от одной точки до другой. Летние пришельцы, они слегка подпрыгивают, напуганные ее маленькими ручками, что щупают украдкой. Они одаряют ее молчаливыми улыбками и отступают в сторону. Эта девочка в сарафане из выцветшей розово-желтой шотландки. Ее темные волосы собраны в хвост желтой лентой. Она – идеальный ребенок острова Уэйнтенси. Вся – розовая помада и розовый лак для ногтей. Играет в какую-то очаровательную старомодную игру. Она пробегает раскрытыми ладонями по стене, ощупывает картину в раме, касается пальцами книжного шкафа. Снаружи, за окнами вестибюля, вспышка и гулкий грохот. Шутихи, запущенные с материка, летят по дуге вверх и все ближе по направлению к острову, как будто гостиница подверглась атаке. Огромное солнце оранжево-желтого пламени, красные взрывы огня, голубые и зеленые шлейфы и искры. Каждый раз гулкий грохот запаздывает, как гром вслед за молнией. И Мисти подходит к своей дочурке и говорит: «Душка, уже началось». Она говорит: «Разлепи свои глазки, пошли посмотрим». С глазами, по-прежнему закрытыми пленкой, Табби говорит: «Мне нужно запомнить пространство, пока все здесь». Пробираясь на ощупь от пришельца к пришельцу, все они замерли и смотрят на небо. Табби считает свои шаги до дверей вестибюля и террасы снаружи.